Да, помню, где-то встречал фразу «человек, кичащийся своей родословной, похож на корнеплод, все лучшее у него в земле». А тут хозяйка-нанимательница непонятно чем кичится, ведь глядя на нее, сразу становится понятно, рязанская морда, там с родословной все ясно, рабочие и крестьяне. А туда же, поместье с историей, платье от дизайнера, которое стоит как моя квартира, а смотрится на девушке нелепо. Вот кто надевает к обеду вечернее платье. Она бы еще в шубе на пляж пошла. Хотя, судя по виду, это может. Ну да ладно, мне тут работать всего 3 месяца, тем более буду при кухне. Так что плевать на всю эту кодлу как нанимателей, так и прислуги. Главное, свое отработать и деньги получить. Низенький, лысенький толстячок величественным мячиком припрыгал по ступенькам к нанимательнице и согнулся в раболепном поклоне. Как ему удалось совместить величественность и раболепие, совершенно непонятно, но вызывает определенное уважение. Особенно восхитило его умение, несмотря на внушительный арбуз живота, согнуться в таком низком поклоне, что, казалось, бровями он подметает дорожку перед графиней. У меня бы так не получилось. О чем там общался дворецкий, кем оказался этот лысый мужичок, с нанимательницей, я не стал слушать. Осмотрев меня надменным взглядом, будто является как минимум министром, хозяйка поместья оказалась довольной. Развернувшись, она молча удалилась на 2-й этаж. Затем кто куда разошлись охрана с прислугой. Мы остались наедине с дородной женщиной, ее фигура была воистину монументальной. Честно говоря, изначально я принял ее за повара, как оказалось позже, это мнение было ошибочным. Худых поваров на самом деле встретить сложно, поскольку общественное мнение относится к таким с немалым подозрением, как так, все время среди еды и голодный. Значит, готовит так, что в рот не возьмешь или продукты ворует и на сторону продает. А как иначе? Недоедающий повар, это даже не смешно, а вот ворующий продукты чуть ли не в промышленных масштабах, такое случается. Женщина, сопевшая на меня сверху вниз, была, хаем, колоритной. Лицо вернее было бы назвать харей, оно не вызывало ни малейшей симпатии. Говорят, глаза, зеркало души. Осквернитель из фильма «Спаун» с его добрыми и наивными красными демоническими глазами, выглядел настоящим красавцем рядом с этим существом. Нос был толстым и приплюснутым. Губы были похожи на 2 огромных оладышка, которые ярко раскрасили красно-кислотным фломастером, а зубы являли собой мечту здоровенного коня-тяжеловоза. Такими зубами, пожалуй, можно грызть бетон. В общем, предельно симпатичная особа. Хотя, может, я и приукрасил, то есть, наоборот, очернил добрую женщину, уж очень она мне не понравилась. Значит, так, олух провинциальный, противным голосом заявило это существо. Слушать меня внимательно. 2-й раз вместо разговора лишение премии будет отличным уроком, который научит тебя пониманию простейшего этикета. Повторять не буду. 1. Никаких имен. Тебе знать их незачем. Всем говори господин или госпожа начальнику охраны и моему мужу, дворецкому, уважаемый господин. Я для тебя уважаемая госпожа экономка. К нашей госпоже обращаться. Госпожа Светлана Васильевна. Глаз на госпожу не поднимать, говорить, только когда разрешат. Ясно. Теперь как будут называть тебя? Твое имя никому не интересно. Будешь откликаться на ту кличку, что я тебе дам. Экономка несколько раз всхрапнула и всхрюкнула. Это смех у нее такой, понял я. А еще понял, что попал в глубокую задницу, в чужой стране, без денег, да еще возможно скоро прикончу одну взорвавшуюся свинью и стану преступником, разыскиваемым Интерполом. Может, это она не всерьез, а что-то вроде проверки на вшивость. Ну не может быть человек настолько тупым, вредным и злобным. Не стали бы держать хозяева такую прислугу. Да, деньги тут платят неплохие, но все же не такие, чтобы стелиться навозной лепешкой. Я месячный местный оклад вполне могу заработать за 2-3 месяца, если будет машина. Ты кто? Толстая сосиска пальца нацелилась в мою грудь. Повар, скромно ответил я. О, еще сопливый мальчишка и уже повар. Ты кроме горелой каши еще что-нибудь готовить умеешь? Стоит отметить, что я словно застыл в одном возрасте и выгляжу точно так же, как и в 23 года. Молодой парень, которому из-за полноты можно накинуть пару лет сверху. Но это не повод кидаться такими оскорблениями, особенно если учесть, какой был конкурс на эту должность. умею, уважаемая госпожа экономка, я не посчитал нужным хвастаться или накалять конфликт. Будешь. Начало было экономка. Зовите меня просто. Уважаемый господин личный повар госпожи и господина Галстейнов, скромно подсказал я, не дожидаясь ошибки экономки. Ведь женщины так трудно признают свои ошибки и так не спешат их исправлять. Зачем ей лишние терзания? Перекошенный рот и пошедшая красными пятнами кожа на щеках необхватной дамочки мне подсказали, что уважаемая госпожа не оценила мою помощь. Пожалуй, стоит ей объяснить свою позицию, чтобы избежать метания икры. Тем более свинья не рыба, икру метать не предназначено. Дело в том, уважаемая, что я свободный гражданин, а не раб. Если вы не слышали, то рабовладение запретили более сотни лет назад. Я заключил договор о трудовом найме, а не был продан в чье-то пользование с рабских галер. В контракте не прописаны обязанности подчиняться кому бы то ни было, кроме самих госпожи и господина Галстейна. А также там не прописано, что я должен кормить всех подряд, а четко указано, что в мои обязанности вменяется составлять личное меню и готовить для госпожи и господина Галстейна и их сына. Слуг в контракте не указано, как и то, что я обязан вам подчиняться. Оладьи губ сжались в тонкую полоску, забрало век и щек почти ощутимо лязгнули, скрывая мелкие злобные глазки. «Не верите?» — с сарказмом спросил я. «У меня на руках есть бумаги с печатями и подписями, в которых однозначно прописаны условия трудового найма, гарантом исполнения условий договора является государство Германия, которое выдало мне под эти бумаги трудовую визу». Экономка просто так не могла отступиться, хотя понимала, что все ее наезды незаконны, но, похоже, что эта властная и жестокая женщина привыкла командовать. Мне жалко ее мужа Дворецкого, вот уж кто явный подкаблучник. Видимо, столь грубый прием должен был сразу указать на мое место в сложившейся иерархии прислуги, то есть в самом низу. Со временем, проявив терпение и почтение, узнав кого, когда и куда следует лизнуть, можно будет стать своим в этом поместье. Только мне этого не надо. Я не собираюсь десятилетиями трудиться в столь напряженных условиях, у меня договор всего на 3 месяца. В крайнем случае, я ведь в самом деле могу уйти во свояси, у меня есть трудовая виза и целых 2 рабочих профессии, так что устроюсь на работу в Берлине, а где жить, найду. Пусть привезу домой меньше денег, зато сохраню нервы в порядке. Казалось бессмысленным тратить силы на вживание в сообщество, которое через 3 месяца я все равно покину и забуду, как дурной сон. Лень, короче говоря, напрягаться. К тому же, судя по экономке, крайне сомнительно, что мне понравится вживаться в такое сообщество. А общаться с людьми я за время работы в ЖУ научился. Каждый второй с претензиями, каждый третий отказывается платить, считая, что все услуги, оказываемые ЖЭКом, бесплатные лишь по той причине, что они оплачивают коммунальные услуги. Только я никак не могу понять, отчего у людей в головах такая каша. Если вы платите за газ Газпрому, за воду, водоканалу, за канализацию своей структуре, при этом посредником в оплате выступает управляющая организация, так с какого перепуга электрик или сантехник должен вам чинить в вашей частной собственности бесплатно проводку или менять краны с унитазами? Бесплатно чинится то, за что уплачено. Общая проводка в подъезде, общие стояки. В общем, мне по работе часто приходилось контактировать с людьми, похожими на эту экономку. Женщина надменно развернулась и величественно поплыла вверх по лестнице, всем своим видом демонстрируя, как ей надоело общаться с разным сбродом. Экономка уходила, а где кухню искать не сказала. Комментарий к глава 3. Осквернитель квот. Спаунквот. HTTP. Uploads. Users. 5662/2012. 6.01. Глава 4. 6. Глава 4. Прихватив сумку с вещами, я отправился в сторону домика охраны, который был расположен у ворот при въезде в поместье. Вот у кого раболепия не было ни капли, сразу видно, что охраной занимается отдельная организация, не подчиняющаяся вздорной экономке. Навстречу мне попался пожилой мужчина, который, насколько понял, является начальником охраны. Он был в темном ладно сидящем костюме. «Добрый день, вы говорите на русском языке?» Мужчина хмуро осмотрел меня с ног до головы, обратив внимание на большую сумку с вещами. «Новый повар, помню, помню. И что с сумкой?» Кабаниха тебе не показала комнату, где будешь жить. Как вы нежно, а главное правильно назвали эту леди. Сразу понятно, о ком идет речь. Мы с ней, скажем так, не сошлись во взглядах. Госпожа экономка от чего-то решила, что я бесправный раб, а не наемный сотрудник. Я осмелился с ней не согласиться по данному вопросу. Вот как, в армии служил. Мужчина еще раз соглядел мою, мягко говоря, небоевую фигуру. Служил, как и положено, 2 года в рядах вооруженных сил Российской Федерации. И что, таким же был? Недоверчиво спросил мужчина, оценив мои стати. Ну что вы, Алексей Валерьевич, представился он. А ты Сергей, верно? Сергей, верно, согласился я. Приятно познакомиться. На самом деле в армию я уезжал стройным юношей, но там стал поваром и вернулся уже в 2 раза более солидным. Правильно говорят, что армия делает из юноши мужчину, просто с некоторыми она порой бывает излишне старательна. Мужчина беззлобно рассмеялся, после чего спросил: «Так что ты хотел?» «Хотел выяснить, где кухня, и если это в вашей компетенции, то неплохо было бы узнать, где мне разместиться». «Пойдем, провожу», – произнес мужчина. Он неспешно направился в сторону поместья. Бывший повар жил в комнате рядом с кухней, думаю, там и можешь разместиться. Но, он оглянулся по сторонам, словно проверяя, что никто не подслушивает. Шел бы ты отсюда. Знаешь, сколько поваров у нас сменилось. Эта кабаниха, наша экономка, всюду сует свой нос. Особенно туда, куда совать ей совершенно незачем. Поваров всех подряд изводила придирками. То недосолено, то пересолено, то слишком остро, то слишком пресно. Никто долго выдержать не смог. Уходили со скандалом и чаще всего без платы за работу, которую она клала себе в карман. Так что, паря, боюсь, истреплешь зазря себе нервы и ни рубля не заработаешь. Даже так, протянул я. А у вас как? У нас-то все нормально, ответил мужчина. Мы служба безопасности господина Голдстейна, к прислуге отношения не имеем. Правда, готовить приходится себе самостоятельно. Хотя и моим парням от кабанихи достается, боюсь, скоро на родину попросится, да и я, скорее всего, уеду. Но нам заплатить обязаны, а тебя на деньги наверняка кое-кто попытается кинуть. Хм, но в таком случае, куда смотрят наниматели? Или это их инициатива? Неужели им нравятся постоянно сменяющиеся повара? Да им как-то все равно, когда повара нет, то заказывают еду из ресторана, да и Голдстейны не в курсе беспредела, который творит экономка, а все остальные вякнуть боятся. Кабаниха всех запугала увольнением, а зарплата хорошая. Перед работодателями она сладким сиропом растекается и активно лижет зад, они ей доверяют. Все косяки вешаются на недовольных, которых кабаниха увольняет, а деньги за последний месяц присваивает себе. Пипец, на что я подписался. Спасибо за подсказку. То есть, вы себе сами готовите? Сами, печально ответил Алексей. Если хотите, то давайте продукты, я вам буду готовить. Правда, что ли? Удивился мужчина. Если так, то мы с парнями рады будем. Сейчас-то мы дежурство распределили, один из наших парней днем готовит на всех, но, откровенно говоря, у всех выходит не очень, хотя жить можно. Буду приставлять к тебе дежурного в качестве помощника, так честнее будет, чтобы тебе на 10 человек не готовить в одного. Когда у вас ужин по распорядку? В 7, ответил мужчина. Через 2 часа. Успеешь. Если на скорую руку что-то простое сделать, то успею. Но ведь еще не осмотрелся даже, что к чему. Это все кабаниха, презрительно произнес Алексей Валерьевич. Она специально тебе ничего не стала показывать, зато через 2 часа, когда ужин не будет готов, она на тебя все свалит. Скажет, что все показала и выдала, а ты, лентяй такой, ничего не сделал. Тебя после такого выгонит, еще и должен останешься компенсировать расходы на свой наем, доставку в Германию и за визу. И самое противное, что мне прикажут долги с тебя выбивать. А за что выбивать и как? Мы же находимся в чужой цивилизованной стране, да и денег у тебя наверняка нет. Нет, я ведь на заработки ехал, а не в рабство, где еще и должен останусь. Вы, Алексей Валерьевич, не думайте, что если что, буду молчать. Я в полицию местную обращусь. Да ничего я делать не буду, не дурак же, произнес мужчина. Ты просто имей в виду, что если начнется заварушка, лучше хватай вещи с документами, да вали отсюда. Парни тебя через проходную пропустят, Скажут, что не знали, что выпускать нельзя. Достало бабища. Прибил бы, да посадит. Кстати, продукты хранятся на кухне, так что их ни у кого выпрашивать не придется. Прошлый повар заказывал продукты в фирме, которой владеет немец. Он с кабанихой не связанный по-русски говорит, пусть и с сильным акцентом, так что телефончик поищи в накладных. Они скорее всего в комнате повара лежат. Кухня оказалась приличных размеров и оснащена по последнему слову техники. Тут же стоял небольшой промышленный холодильник, хотя маленьким он был именно для промышленной модели, а в действительности по размерам он был как три обычных домашних аналогичных устройства. Я отметил почти идеальный порядок и чистоту. В кухонном помещении находился громила, который весьма прилично превосходил меня ростом, в нем было около 2 метров. Короткий ежик темно-каштановых волос топорщился на большой голове. Добродушный взор серо-голубых глаз был направлен на меня. «Слава», — обратился Алексей к здоровяку, — «это повар Сергей, это Слава. Все, Сережа, бывай, определяйся тут. Время будет, еще поговорим». Начальник охраны оставил нас одних и удалился из помещения. «Наконец-то появился повар», — произнес Слава. «Значит, будешь готовить?» «Буду. Но только для нанимателей», — говорю лениво и равнодушно. «Насчет вашей еды мы с Алексеем Валерьевичем договорились так. С вас продукты и помощь в начальной обработке, с меня вкусная готовка. Иначе, сами будете готовить». «Ну раз с Валерьевичем договорились, тогда да», — протянул Слава. «Я тут думал кашу приготовить». Окинув брезгливым взором то, что пытался приготовить охранник, мне потребовалось приложить усилия, чтобы не скривиться. «Знаешь, лучше покажи, где ваши продукты и продукты начальников. И вообще, ты же тут ориентируешься, так что проведи экскурсию по местным волшебным местам». «О!» — обрадовался Слава. «Пойдем, я тебе все покажу. Ужин тогда мне удалось приготовить и нанимателям, и охранникам. С тех пор с последними у меня наладились отличные отношения. Парни ценили то, что я из обычных недорогих продуктов готовлю для них шедевры. Превратить дешевую курятину в сочные и оздоравливающие сосиски. Легко. Приготовить из недорогого риса и мясных обрезков, оставшихся после готовки стейков для владельцев дома, вкуснейший узбекский плов. Еще проще. Кстати, с остальной прислугой, за исключением семейной четы, состоящей из кабанихи и ее мужа, который во всем поддакивал супруге, у меня получилось сразу установить ровные отношения. Потерпев неудачу после первоначального наезда, казалось, будто дворецкому и экономке на меня наплевать. А я повода для возмущения моей работой не давал, готовил так, что если бы кто-то полез с придирками, то все остальные, включая нанимателей, не приняли бы такие претензии. И хоть я не обязан готовить на всех, но готовил при посильной помощи дежурного охранника. Со мной дружили почти все, кто работал в поместье. И это правильно. Потому что тот, кто с поваром не дружит, ходит голодным. Это я еще в армии осознал, с тех пор ничего не изменилось. А вообще в мире было, есть и будет 3 вечных профессии. Проститутки, повара и сантехники. Потому что люди всегда будут есть, справлять нужду и испытывать потребности в половой ласке. Так что как бы оно ни повернулось, я, владея на высшем уровне как минимум 1 вечной профессией и немного нахватавшись по вершкам 2-й, где бы ни оказался в обществе людей, работу всегда найду. Охранники стали рваться на кухонные дежурства, хотя раньше их не любили, а все от того, что я их откармливал, причем зачастую тем, что готовил для нанимателей, естественно, делая все с запасом на себя, но хватало и приближенных прикормить. Удивительно, но я проработал целый месяц, не получив ни единого взыскания. Более того, ко мне стал захаживать сам Голдстин и искренне благодарить за вкусную еду, вкуснее которой он никогда не пробовал. От прислуги мне стало известно, что русский мультимиллионер перебрался в Германию из-за проблем со здоровьем и тут лечится в клинике. Но с тех пор, как он стал есть мои блюда, быстро пошел на поправку. В принципе, так и должно быть, ведь я привычно добавлял в блюда оздоравливающие магимы. Да и вообще, все, кто питался с моей готовки, за этот месяц ни разу не заболел. Все свободное время я занимался тем же, чем и всегда в последние 12 лет, то есть спал. Во сне добивал тесты, по которым меня гонял старик-ментор, стараясь как можно скорее сдать все, чтобы хотя бы узнать, что ждет в финале этого затянувшегося сна. Буквально вчера я получил первый оклад за отработанный месяц. 2500 евро были мне выплачены наличными на руки. Я переправил деньги переводом супруге, себе оставил лишь пару цветных банкнот по 100 евро на всякий пожарный случай. Если что, этой суммы достаточно, чтобы приобрести билет на самолет или хотя бы на автобус до Москвы. Но сегодня, буквально на следующий день после выплаты зарплаты, во время обеда меня позвали в столовую. Я думал, что опять будут благодарить, все же борщ у меня вышел волшебный, сам 3 порции съел, и печалился, что больше не лезет. Поэтому спокойно пошел в столовую. Но в обеденном помещении вместо благодарных едоков с недовольным лицом сидела госпожа Голдстин. Она смотрела своей рязанской рожей на меня с непередаваемым презрением и злобой. И как это понимать? Тут же гневно заявила дамочка. «Не понимаю, о чем вы, госпожа Светлана Васильевна. Я об этом». Девушка брезгливо 2 пальчиками вынула из своей тарелки борща черный дырявый мужской носок. «Я сразу понял, что к чему и кого мне за такой сюрприз стоит благодарить». Это подтверждалось тем фактом, что в углу помещения стоял монумент, знакомый всей прислуге под ником Кабаниха. При этом экономка даже не старалась спрятать наглую и вызывающую ухмылку. Я спрашиваю, как это оказалось в моей еде. Госпожа Голдстин перешла на ультразвуковой визг, от которого у меня слегка заложило уши. Полагаю, вам стоит задать этот вопрос тем, кто подавал это блюдо. Например, вашей экономке. Молчать. Завизжала нанимательница. Нахал. Скотина. Тварь. Да как ты смеешь перекладывать свою вину на других? Ты уволен, тварь. Понятно. Понятно, госпожа Светлана Васильевна. Извольте выдать расчет, и мы с вами расстанемся. Пошел вон, отравитель, иначе я прикажу охране тебя выкинуть из дома пинками. Разошлась дамочка. Кабаниха обтекала от удовольствия, было видно. Я бы мог ругаться и пытаться что-то доказать, но не стал, потому что лень. Удержавшись от ругательств, я проигнорировал обидные слова и пошел собираться. Буквально через пару минут я собрал свои вещи и направился на выход из поместья. Ведь в памяти еще были свежие наставления начальника охраны. Хорошо, что зарплату уже выдали, так-то всего пару дней бесплатно поработал. Как раз примерно выходят расходы на перелет и визу, так что пусть подавится своими копейками. И все же, кабаниха наглухо отмороженная баба. Не понимаю, что у таких людей происходит в голове. Вот что ей не нравилось. Спокойно работали, никто никого не трогал. Я вкусно всех кормил, получал свой скромный оклад, все хорошо питались, были в тонусе и здоровы. Что, выгнали? Печально смотря на меня, спросил начальник охраны, оказавшийся на проходной. Кабаниха госпоже Рязанщине подкинула в борщ дырявый мужской носок, а меня с ног до головы матом обложили и кровно заработанные гроши зажилили. Да, паря, слышал уже, Алексей тяжело вздохнул. А я тебе сразу сказал, что кабаниха та еще тварь, и с ней ухо востро надо держать. Тяжело нам теперь будет без твоей кормежки, уже привыкли есть как в лучших ресторанах с кучей звезд Мишлен. Тебе хоть имеется куда идти? Откуда? Я первый раз в Берлине. Да и немецкого языка не знаю, за ворота поместья ни разу не выбирался, пахал на кухне без выходных. Полагаю, найду, где устроиться. Сейчас день, в каком-нибудь кафе с Wi-Fi посмотрю в интернете, что с жильем и работой. Или устроюсь куда-нибудь, или домой улечу. Давай, не пропадай, произнес Алексей. Если совсем туго будет, обращайся в российское консульство. Конечно, после такого шенгенскую визу проблематично будет получить. Но кое-как до дома доберешься. Спасибо, учту. Ну вот, наконец, я сумел посмотреть на столицу Германии. Хоть какой-то плюс от всей этой дурно пахнущей истории. А от поместья я поскорее ушел, пока в дурную башку Рязанщины не пришла идея не только лишить меня законной платы, но еще и сверху потребовать компенсацию или что похуже, к примеру, подкинуть какую-нибудь цацку и грозить полицией. А что... Я в юности смотрел сериал «Детектив Коломбо», там такие случаи описывались, да и в новостях подобное встречалось. Припоминаю, как-то дремал в слесарке, в смысле, трудился в поте лица. Да, обычный трудовой день. По маленькому телевизору, который притащил кто-то из слесарей, крутили новости. Там шел рассказ о том, как семья миллионеров нанимала прислугу, а после месяца работы, чтобы не выплачивать зарплату, подбрасывала работнику драгоценности. Дальше, понятное дело, шел концерт одного актера, где нанимательница, брызгая слюной, обвиняла сотрудника в воровстве. Он, не чувствуя вины, соглашался на обыск своих вещей, а там находилась золотая цацка, которой быть не должно. Затем шли угрозы вызова полиции, запугивания. Заканчивалось все тем, что сотрудник, не получив ни копейки, поскорее убирался из дома, считая, что лучше так, чем загреметь в тюрьму. Вот хоть убей, но не понимаю, почему богатые люди так поступают. Как можно настолько по-скотски экономить по сути столь небольшие деньги, которые для них, как для меня 10 копеек. Одно непонятно, почему скандал случился сейчас, а не пары дней раньше. Ведь по идее, Кабанихе логично было бы совершить подставу до выплаты зарплаты, чтобы завладеть моими деньгами. Или, так-так, а ведь как получается, вся прислуга должна будет получать зарплату сегодня. Это я такой уникум с контрактом, в котором прописана дата выплаты, которая была осуществлена самим Голдстейном лично в руки в белом конверте. Главное заключается в том, что Кабаниха о получении мной оклада не знает. Она находится в полной уверенности, что деньги я, как и остальные слуги, буду получать сегодня, а выплаты пойдут через нее. Ну-ну, наивная душа, я бы с удовольствием посмотрел на разочарованную рожу этой бабищи, когда она не обнаружит моих денег и поймет, что подставу совершила зря. Максимум, что получит эта злобная харя, моральное удовлетворение от совершенной пакости. Осмотревшись на местности и на ломаном английском расспросив прохожих немцев, я осознал одну приятную новость. Вилла миллионеров располагалась не то, что в центре Берлина, но не столь далеко от него. Я опасался, что окажусь далеко за городом, все же территория у поместья неприлично большая, так что узнать, что оно находится в пределах городской черты, было несколько удивительно. Неподалеку виднелся шпиль берлинской телебашни. Я, ориентируясь на это монументальное фалосообразное строение, дошел до ближайшей станции метро. Возле нее все было уставлено огромным количеством велосипедов. Двухколесного транспорта было так много, что у метро все велосипеды не помещались, еще большая группа аналогичного транспорта была припаркована через дорогу. Я почему-то считал, что немки страшные, но сейчас, глядя на молодых девушек, идущих по пешеходным дорожкам, понимаю, что заблуждался. Они очень даже ничего, симпатичные. Единственное, что удивило, это то, что из группы молодых девчонок, общающихся между собой на улице, одна была в белом мусульманском платке и одежде, полностью прикрывающей все части тела за исключением лица. Вроде не Африка, а Европа, но все же подобный тип одежды за непродолжительную прогулку встречаю уже не первый раз. Прогулка по Диркинштрассе привела меня к кафе быстрого питания KFC, которое было расположено прямо под мостом дорогой. Еда тут так себе, мясо кур слишком острое, без пива его невозможно употреблять. Бургеры и картошка фри невкусные, зато тут есть бесплатный беспроводной интернет, которым я с удовольствием воспользовался. Вначале по смартфону связался через видеосвязь с женой, пообщались. Конечно, супруга была шокирована, предлагала бросить все и возвращаться домой. На первое время деньги есть, хватит даже купить потрепанную старенькую машину. Но у меня же виза еще на 2 месяца открыта, зачем спешить, если можно заработать. Так и сказал. После вздохов и охов я приступил к поиску жилья и работы. Начало августа радовало теплой, но не жаркой погодой, а в кафе работал кондиционер и меня никто не гнал, несмотря на то, что ничего не заказывал. Предложений работы по профессии повара в Германии была масса, но вот зарплаты. В лучшем случае предлагали 1500 евро, но даже на такую и уж тем более на большую зарплату требовался паспорт гражданина Европейского Содружества. Такому, как мне, светило 1000 евро плюс-минус пара сотен. А ведь еще жилье надо арендовать. Так что тут проще уехать домой, чем работать за мелочь. Можно еще устроиться электриком на завод. Там зарплата 1300 евро в месяц. Но ведь не Германией одной мир ограничивается, Европа довольно большая, при этом компактная. В Бельгии и Нидерландах предлагали работу повара за 1500 евро в месяц. Я еще некоторое время искал, пока не наткнулся на важную информацию. Оказалось, что для иностранцев имеется лимит. Максимальный заработок по рабочей визе на одного человека не может превышать 1500 евро в месяц. Видимо, по этой причине Голдстейн зарплату мне заплатил в конверте, а не из-за привычки русских к подобной форме оплаты. Поскольку я искал объявления именно для обладателей рабочих виз, то и получал соответствующий результат. С жильем в Европе была проблема, дешевое найти сложно. Если бы я задумал снять малюсенькую квартиру, то самые недорогие варианты съели бы треть максимально доступной зарплаты. Но я не унывал, в итоге нашел вариант проживания в бельгийском доме коммуне всего за 150 евро. Конечно, там по факту что-то вроде хостела с толпой молодежи, где мне будет выделена койка в комнате на пару человек, но зато дешево. Красть у меня особо нечего, все ценности ношу с собой, а одежда такого размера, что вряд ли кто на нее позарится. Пару месяцев можно потерпеть, жил же я целый год в общежитии ПТУ в Ташкенте, потом в армейской казарме, а там условия не сахарные и людей в одном помещении больше. Затем была найдена вакансия повара в ресторан русско-украинской кухни там же в Брюсселе. Я связался с указанным в объявлении аккаунтом посредством видеосвязи и пообщался с владельцем ресторана, который оказался русским эмигрантом. В результате общения мужчина оказался доволен моей квалификацией. Он предложил уже с послезавтрашнего дня приступать к работе. Зарплата в 1500 евро, выплачиваемых полностью, пусть и хуже 2500, но тоже неплохо. 150 за жилье, питание себе организую, естественно, бесплатно. Останется только платить за проезд, а там может неофициальную подработку найду на выходные дни. Чтобы стать налоговым резидентом в Бельгии, надо проработать в Европе 183 дня в год. То есть я со своей трехмесячной визой могу спокойно получать полную сумму и вроде как буду обязан по прилету в Россию заполнить декларацию и заплатить налог. Три раза ха. Да-да, конечно, вот прямо сразу по прилету побегу в налоговую инспекцию, а то они-то, глупцы, не знают, что у меня надо отобрать приличные деньги. В общем, я не стал задерживаться в Берлине и осматривать достопримечательности. Возможно, когда-нибудь привезу сюда семью, но уже в качестве туристов, а не как гастарбайтер, тогда и осмотрим город во всей его красе. Как хорошо жить в 21 веке. Захотел куда-то поехать, не надо расспрашивать прохожих. Достаточно выйти в интернет, там есть вся информация. В итоге я выбрал самый дешевый вариант поездки, которым является автобус. Поездка от Берлина до Брюсселя на нем мне обойдется в 27 евро. Учитывая, что аналогичные рейсы стоят почти до 70 евро, а на скоростных поездах переваливают за сотню, то это действительно недорого. Но проблема заключалась в том, что это не прямой рейс, а с пересадкой. Тот путь, что занимает на дорогом автобусе прямого рейса 11 часов, в моем варианте маршрута растянется на 20 часов. Но дополнительные 9 часов в пути для меня экономит почти 40 евро, очень солидная сумма, почти 1500 рублей, десятая часть моей зарплаты в ЖУ. Пришлось еще раскошелиться на метро, которое было недешевым по нашим меркам. Небольшие запасы денежных средств начали таять на глазах. Вскоре я покинул столицу Германии на междугороднем автобусе. Оказавшись внутри транспортного средства, я сразу же уснул, потому что лень. Автобус в очередной раз остановился, отчего я сразу же проснулся. Предыдущая остановка была технической, чтобы люди могли размять ноги и сходить в стационарный туалет. Я подумал, что сейчас очередная остановка, но за окном был лес и какая-то безлюдная дорога, а не место для остановки междугородних автобусов, что наводило на мысли об ошибочности предположения. Непонятно, как и где в Европе водитель вообще нашел такое место. Слева от меня у окна сидела молодая симпатичная немка. Белокурые локоны обрамляли округлое личико, грудь примерно второго размера гармонировала со стройной фигурой, а голубые выразительные глаза были устремлены на меня. На вид ей было около 23 лет. Одета она была довольно просто. Темно-синие джинсы в сочетании с белой майкой. На ногах у немки были удобные кроссовки, а на лице не наблюдалось косметики. «Что случилось?» – спросил я на английском. «Прокололи колесо», – мелодично ответила немка на том же языке с ярко выраженным германским акцентом. «Понятно. А почему прокололи? Как вообще мы сюда заехали?» «На шоссе был ремонт, поэтому водитель поехал в объезд», – спокойно пояснила девушка. «Я собирался выйти на улицу, чтобы посмотреть на поломку и подышать свежим воздухом». Этот маневр заметила соседка-блондинка. Майнхер, водитель, просил пассажиров оставаться на местах, пока он занимается устранением поломки, сказала она мне на смеси английского и немецкого, и что удивительно, я все понял. «Майн даме, спасибо», — вежливо произнес я. Насколько помню, это вежливое обращение к немецкой девушке, означающее что-то похожее на «госпожа, надеюсь», не ошибся. Не обращая внимания на возмущенный взгляд соседки, я встал с сиденья и, кое-как протискивая свою объемную фигуру через проход, чтобы не задевать пассажиров своими телесами, направился в сторону открытой двери в начале автобуса. Выглянув из дверного проема, удалось обнаружить, что у нашего транспорта прохудилось заднее правое колесо. Было неясно, то ли оно проколото, то ли еще что случилось, но факт налицо. Да, мы в Европе, но это не значит, что тут колеса чем-то отличаются, они также прокалываются. Доказательством был водитель, который в одиночку менял огромное колесо, что ему с трудом удавалось. Я хотел помочь мужчине, иначе он будет возиться с колесом еще долго. Европейцам сказали сидеть в автобусе, они и сидят. Им не придет в голову помочь кому-то или нарушить указание. Водитель получает зарплату, зачем мы будем ему помогать? И такое отношение ко всему. Например, никто не будет помогать поднять тяжелый чемодан девушке или останавливаться на дороге возле поломанного автомобиля. Девушка сама взяла такой чемодан, значит, пусть сама и таскает. Водитель пусть вызывает специалистов сервиса или эвакуатор. Это у нас каждый второй сам себе автослесарь, да и территории наших стран несравнимы. Если в России не помощь человеку с поломанным автомобилем на трассе, то он оттуда может и не выбраться. К тому же от поломки никто не застрахован. Сегодня не помог ты, завтра не помогут тебе, наоборот, эта схема тоже работает. Да и машин вокруг не видится, видимо, водитель автобуса выбрал для объезда странный маршрут или навигатор завел его не туда, куда надо. Но выйти из автобуса я не успел. В этот момент какое-то мощнейшее заклятие обрушилось на меня. Не было сил ему сопротивляться. Я боролся изо всех сил и продержался намного дольше остальных пассажиров. Вокруг падали без сознания люди, но им было хорошо, они и так сидели в комфортных позах, поэтому в худшем случае лишь сползали в проход. Я сильно изумился. Стоит признать, врезали по мозгам мощно. Атака оказалась внезапной. Долбануло настолько сильно, что все мои магические ухищрения по блокировке, почерпнутые во сне, оказались напрасными. Ну, никакого изящества и тонкости, голая мощь. Правда, мощь очень даже впечатляющая. Будто студенту-недоучке доверили могущество 10 архимагов и поставили примитивную задачу – усыпить сравнительно небольшую группу людей. Он и усыпил. Даванул со всей дури, не заморачиваясь на мягкие обходные маневры. К сожалению, мое тело было совершенно не готово работать с мощными защитными магемами, способными перенаправить столь сильный ментальный удар. Насколько помню из обучающих глюков, мне максимально доступно до 5-10% возможностей, которые имею во сне. Если бы нечто подобное произошло во сне, то даже столь неожиданный и мощный удар я бы сумел отвести в сторону, глядишь, даже перенаправил бы удар на самих его создателей. А теперь вот банально примитивно не успел создать ни единой магемы, да если бы и успел что-то предпринять, то не осилил бы такую мощь. В общем, меня постигла такая же участь, что и остальных пассажиров. Единственное, что успел сделать, это аккуратно улечься в проеме между сиденьями, чтобы не отбить себе что-нибудь жизненно важное при падении. Глава 5. Коси Виви Сектор. Свободный сегмент сектора пилингов. Ох-хо-хо-хо-хо. Хороша. Скотина такая, крепость, как у брони боевого крейсера. Коси по кличке Вивисектор, корабельный доктор, вместе с этим специалист обучающего центра и профессиональный алкоголик, завершил очередную дегустацию, точнее, органолептический анализ очередного экспериментального эликсира, созданного старым допотопным средством при помощи воды, синтезированного сахара, дрожжей и собранного вручную аппарата дистилляции. Раньше Коси пользовался старым, периодически глючащим пищевым синтезатором «Продовольственник 3». Единственным плюсом синтезатора была простота программирования. Программное обеспечение защищено настолько отвратительно, что даже косорукий ящероид мог его перенастроить, например, для производства спирта. Но капитан не любил пьянство на корабле, особенно если пьянствует не он, а единственный корабельный медик, поэтому по его высочайшему повелению пищевой синтезатор был экспроприирован, а на его место водружен аппарат-продовольственник 517, который совершенно не поддавался перепрограммированию, поскольку его программное обеспечение было защищено на высшем уровне. Вначале, как образованный медик, Касси Вивисектор попытался перенастроить лабораторный целительский комплекс «Космомедик-17». Этот аппарат был настолько же древним, как и изъятый пищевой синтезатор, более того, у них было много общего. Во-первых, их произвели в одной и той же фирме и примерно в то же время. Во-вторых, истекало из предыдущего факта, медицинский комплекс был дико глючным, зато отлично поддавался перепрограммированию.